Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой. Пролетят стрелою молодые годы, истомится сердце от скорбей тревоги, одряхлеет тело, ослабеют силы, станет душу мучить близкий час могилы. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой. Счастлив тот, кто может. Маленькая Зина, сестренка Эльвиры, плакала над мотыльком, который влетел через открытую форточку и с обожженными крыльями беспомощно упал рядом с горящей свечой. «Не плачь, дочурка!» — утешал отец. «Мотыльку это не поможет. Мы просто задуем свечу и включим электрический свет, чтобы другие мотыльки не могли опалить крылышки». С этими словами отец подул на свечку и включил свет. В комнате запахло горячим парафином. «Жаль, не получился наш вечер со свечой», вздохнул Лёва, десятилетний брат Эльвиры. «Да, ты прав», согласился отец. «Но мы можем на этом кое-чему научиться». «Чему же?» спросил шестилетний Коля. «Отличать настоящий свет от ложного», — ответил отец. «Расскажи нам, папочка», — попросила Зина, все еще всхлипывая и утирая одной рукой слезы, а другой — держа мотылька. «Конечно, дочурка. Ты знаешь, почему этот мотылек прилетел к нам?» «Нет? Тогда послушай. Все живое тянется к свету. Многие цветы поворачивают утром свои головки к востоку, к восходящему солнцу. Целый день следят они за плывущим по небу солнышком, а вечером наклоняют головки к западу. В пасмурные дни редко можно услышать поющую птичку, зато в яркий солнечный день со всех сторон слышны птичьи трели. То и дело мелькают бабочки, стрекозы, жуки и пчелы. И мы, люди, склонны в пасмурные дни скучать и дремать. Яркое же солнышко будет наши души, и мы готовы смеяться, играть, работать. Мы не любим тьму. Маленькие дети часто боятся темноты. Даже крошечный огонек в темноте ободряет и греет наши сердца, потому что мы – дети света. Только зло боится света и прячется во тьме. Ночные мотыльки радуются свету и издалека летят к нему. К сожалению, они не могут отличать свет от обжигающего огня, а ложный свет опаляет крылья. Замертво падают обманутые мотыльки к ногам злодея, а тем, которым посчастливится остаться в живых, оставшуюся жизнь приходится ползать по земле, как червям. Никогда больше им не удастся вспорхнуть в чудесное звездное небо. Мы, люди, очень часто тоже ошибаемся, не отличая ложный свет обманчивого счастья от греющего света Божьей любви. Танцующими бабочками врываемся мы в круговорот яркого света, порхаем над жадными языками пламени и, наконец, обессиленно падаем на грешную землю, но чаще всего прямиком в беспощадное пламя. Счастлив тот, кто в последний момент вспоминает о Боге и просит Его о помощи. На крыльях Божьей любви уносятся они вдаль от всепоглощающего сатанинского огня. Обгорелыми головешками попадают они на защищенное от огня место и радуются жизни, славе и благодаря Господа. В отличие от мотыльков, нам, людям, Бог дает возможность после покаяния вновь вспорхнуть к вершинам Божьего света в Его всеобъемлющей и всепрощающей любви. Отец взял из руки Зины все еще подающего признаки жизни мотылька и, подняв его на раскрытой ладони, чтобы все дети могли его видеть, сказал: «Милые мои ребятки, если б я мог удержать вас от ошибок, я был бы счастлив. Легче всего учиться на чужих ошибках, хотя большинство предпочитают это делать на своих собственных. Самые умные из вас постараются избежать судьбы этого несчастного мотылька. Помните, что вы – дети большого света, и не бросайтесь на мелкие манящие огоньки. Сбереги вас Господь во тьме мирского зла». Глубокое молчание было ему ответом. Казалось, что все его дети пытались вложить эту историю в свою копилку мудрости. Молчание прервала мать. «Папа хорошо рассказал, не правда ли, дети? А теперь всем спать. Поздно уже, а то завтра опять будете прятаться под одеялом. Живенько умываться и в постели». Через четверть часа в девичьей спальне шел обмен мнениями. 12-летняя Лена задумчиво говорила: «И как это папа по всякому пустяку может придумать что-нибудь интересное? Я так не умею». «Интересное для малышей», – возразила Эльвира. «Ох, опять ты, Элька, возражаешь! Неужели, если тебе 15, то тебе уже не интересно?» «Я согласна. Папа рассказывает так, что даже малявки из Зини понятно. Но ведь даже маме интересно», – рассердилась Лена. «Я не малявка. Я скоро в школу пойду», – вмешалась Зиночка сонным голосом. «Ладно, не малявка, только спи», – согласилась Лена. А Эльвира, немного помолчав, ответила Лене: «Подожди, подрастешь немного и увидишь, что мама наивна, как большой ребенок, а папа любит мудрствовать и поучать. Как сегодня, например, с этим мотыльком, можно подумать, что он все знает, а остальные все глупые и без его советов не проживут. Не знаю, как ты, а я на свою голову надеюсь». «Ах, да! Только не переоцени свою голову», – загорячилась Лена. «Ты тоже всегда поучаешь, хотя, знаешь, ты не намного старше меня. Папа, по крайней мере, живет, как говорит, а ты…» Заглянувшая в спальню мама решительно прервала спор. «Спокойной ночи, девочки! И, пожалуйста, спать, а не разговаривать, иначе я позову папу». Вскоре Эльвира услышала размеренное дыхание Лены. «Кажется, она действительно уже уснула». «Счастливая!» – позавидовала Эльвира. А ей не спалось. Через неделю начнется совсем новая жизнь. Она поедет учиться в город. Не так давно ей пришло сообщение, что ее приняли в техникум. Правда, в первый месяц будут сельхозработы, но Эльвиру это мало пугало. Выросшая в деревне, она была знакома со всеми сельскими работами. Больше страшила, как однокурсники примут ее, как сложатся отношения с преподавателями. В школе она училась отлично, однако всегда чувствовала со стороны учителей и учеников некую отчужденность. Причиной были ее верующие родители. Сама Эльвира не сомневалась в существовании Бога. Вместе с родителями ходила она на собрания. А дома отец часто вслух читал из Библии или рассказывал своими словами так, чтобы его понимали даже маленькие дети. Солнечные лучи врываются в комнату через распахнутое окно и играют на ярких цветах, расставленных вдоль стены траурных венков. На черных лентах серебристыми и золотистыми буквами написано «Любимому сыну от матери», «Дорогому Анатолию от жены», «Дорогому отцу от детей», «Милому дедушке от внуков». Теплый летний ветерок заносит в комнату запах цветущей сирени и черемухи. Посреди комнаты стоит гроб, возле которого сидят и стоят люди в траурной одежде. Две женщины склонились в слезах над покойником. Старая мать гладит худой морщинистой рукой его седые волосы и сквозь рыдания говорит: «Сынок, кровиночка моя, единственный ты мой!» Сидящая рядом вдова молча утирает платочком слезы, горькие слезы. Один за другим в комнату входят соседи, родственники, знакомые. Две старушки шепчутся в сторонке: «Ты посмотри, как жена убивается! И кто бы мог подумать? Я понимаю, мать! Для нее сын остается сыном, каким бы он ни был! Ах, кто знает, о чем жена плачет? Может, о своей горькой судьбе? Что она, горемыка, за ним видела?» На улице зазвучала рвущая душу духовая музыка. Люди направились к выходу. Последними выходили две плачущие женщины. Следом четверо мужчин выносили на плечах гроб. Спустившись с высокого крыльца, они поставили его на табуреты во дворе. Желающие фотографировались рядом с покойным. Не переставала играть музыка. Не переставала плакать вдова. Взрослые дети окружили ее, уговаривая успокоиться. Но все так же тихо плакала эта невысокая, худенькая женщина в черном платье и с черным кружевным платком на белокурых волосах. Ранние морщинки изрезали ее удивительно красивое лицо, и горькие складки залегли в уголках ее нежного рта. Казалось, она безмолвно скорбит об ушедшем муже. Но она плакала и о нем, и о себе, и об их разбитой жизни. Сегодня 1 июня. 25 лет назад она в этот день кружилась в танце в изумительном белом платье, и тонкая фата взлетала, как крылья большой белой птицы. Сильные руки Анатолия уверенно вели ее по залу. За распахнутыми окнами буйно цвела сирень. На длинных столах стояли огромные букеты белой пахнущей черемухи, а выведенный усилитель пел на весь мир голосом Муслима Магомаева. «А, это свадьба, свадьба, свадьба!» Пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Эльвира была счастлива, как еще никогда в жизни. И только опущенная голова отца и слезинки в глазах матери несколько омрачали ее радость. Но вот прошли долгих 25 лет. Сегодня они с Анатолием должны бы праздновать серебряную свадьбу, а вместо этого – похороны. Она сквозь слезы вглядывалась в лицо мужа, пытаясь сравнить его с тем Анатолием, с которым она познакомилась в своей далекой юности. Впервые они встретились на дне рождения соседки по общежитию. Эльвира к этому времени окончила техникум и работала бухгалтером на заводе. Не отличаясь особой общительностью, она большую часть свободного времени проводила дома, в крохотной комнатушке большого заводского общежития. Лишь с Ольгой, работавшей в плановом отделе завода и жившей с ней дверь в дверь, Эльвира была в дружеских отношениях. Ольга часто забегала к ней на огонек, удивляясь и восхищаясь ее старанию как-то благоустроить комнатку. Не нравилась ей только Эльвирина старомодность. Нередко она выговаривала ей: «Элька, посмотри на себя в зеркало. Неужели ты не видишь, что ты вообще-то красивая? Почему ты не следишь за собой? Тебе бы вместо твоей косы модную прическу сделать, подкраситься, да и другие тряпки натянуть. И у тебя бы от парней отбоя бы не было. А так век в старых девах просидишь». Эльвира в ответ только посмеивалась. Она как-то совсем еще не думала о замужестве, а парней вообще избегала. Накануне Нового года Ольга пригласила подругу на день рождения. Эльвира отказалась гулять, ссылаясь на необходимость доделать отчет, который она не успела сделать на работе. Однако она согласилась помочь накрыть стол для торжества. При появлении первых гостей Эльвира ушла к себе. Она не слышала, как Ольгу расспрашивали, почему ее симпатичная соседка не осталась здесь. А Ольга с насмешкой объясняла: «Ну что вы! Этот белокурый ангелок боится запачкать свои крылышки в нашем буйном обществе. Не знаю, что для нее страшнее – вино или мальчики. По крайней мере, на работе она даже не замечает, что люди делятся на два пола». Все хохотали над ее словами. А кто-то предложил для смеха закрутить девчонке голову. «Куда тебе?» – рассмеялась Ольга. «Она с тобой и разговаривать не станет. Ей такой нужен, чтоб не пил, не курил, одним словом, святым был. Да и то она еще посмотрит». «Ну-ну, ты не заливай нам тут!» — возмутился самый почетный гость. «У меня и не такие сдавались. Нет, не я буду, если ее не окручу». «Толик», — перебила Ольга, — «этой девчонке наплевать, что ты сын мэра. Если ты появишься перед ней в своих шмотках, она захлопнет дверь перед твоим греческим профилем. В этом можешь не сомневаться». «Ха, это мы еще посмотрим», — загорячился Анатолий. «Я сказал, моя будет, значит, будет. Как ты сказала, ее зовут?» «Эльвира?» — Ну и имечко. Сейчас я ее приведу. Эльвира, обложившись со всех сторон бумагами, пыталась работать над отчетом. Но доносившаяся из соседней комнаты громкая ритмичная музыка не давала ей сосредоточиться. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату без стука вошел незнакомый парень. Эльвира недоуменно посмотрела на него, а он остановился в дверях и, как бы растерявшись, произнес: «Извините, я, кажется, не туда попал. Где-то тут день рождения празднуют. Вы не могли бы мне подсказать комнату Ольги?» «Это за стенкой в соседней комнате», – подсказала Эльвира. Но парень и не подумал выйти. Он продолжал стоять в двери и разглядывать девушку. «Молодой человек», – не выдержала Эльвира. «Я ведь доступным языком сказала вам: в соседней комнате». На этот раз парень сдвинулся с места, но не вышел из комнаты, а наоборот, вошел и прикрыл дверь. «Послушайте, да у вас никак проблемы со слухом?» – возмутилась Эльвира. «Я же ясно сказала: в соседней комнате». «Не со слухом, девушка», – улыбаясь, проговорил парень, – «а со зрением. Смотрю и глазам своим не верю. Вы сказочный эльф. Я никогда еще не видел такой красоты. Скажите мне только, как вас зовут? И когда я могу пригласить вас в кафе или кино? А может быть, мы сейчас вместе пойдем на день рождения Ольги?» «Пожалуйста, выйдите», – попросила Эльвира. «Я выйду, если вы назовете свое имя», – заупрямился незваный гость. «Меня зовут Анатолий. А вас?» «Мое имя вам совершенно ни к чему. Я прошу вас выйти из моей комнаты и пойти туда, где вас ждут. Мне просто некогда с вами разговаривать», – разозлившись, потребовала Эльвира. «Ну, хорошо, не сердитесь. Сейчас я уйду», – согласился Анатолий. «Работайте, милый эльф. Надеюсь, завтра вы найдете для меня немного времени. И не качайте головой. Вы мне нравитесь. Вы мне безумно нравитесь. До завтра, эльф». Парень вышел, но Эльвира больше уже не могла работать. Раздражала музыка за стеной. Не шел из ума незнакомец. Никто еще не говорил таких слов. Да и парень-то красавец. Она как наяву увидела его большие темно-серые глаза, каштановые до плеч волнистые волосы и ослепительную улыбку. Анатолий тем временем возвратился в комнату Ольги. Его встретили громким смехом. «Ну что, где твое обещание? Не смог привести девчонку? Говорили ведь тебе, что с ней не договоришься. Эх ты!» Неслось со всех сторон. «Смейтесь, смейтесь! Смеется тот, кто смеется последним. А последним буду я!» — гордо заявил Анатолий. «Да я, если захочу, женюсь на ней. И еще не было такой, которая мне могла бы отказать. Ну, спорим, что ли? Если я через полгода не женюсь, сбриваю волосы налысо. Но если я выиграю, каждый из вас платит по сотке. Так как, спорим или нет?» Предложение с энтузиазмом подхватили. Ольга полюбопытствовала: «Толик, скажи честно, ты влюбился в Эльку с первого взгляда? С чего это ты взяла? Просто так ведь не женятся», — пояснила она. «Какая разница, на ком жениться? Все вы бабы одинаковые, а это хоть со смазливой рожицей. Я из этой деревенской курицы такую кралю слеплю, вы еще завидовать будете». Эльвира долго не могла уснуть. Она слышала, как далеко за полночь расходились Ольгины гости. Ей даже показалось, что она услышала чуть хрипловатый голос Анатолия. Подойдя к окну, она увидела, как пьяная толпа вышла на улицу. Эльвира взглядом искала Анатолия, но не смогла найти. Все прятали лица от декабрьского ветра, бросающего в лицо колкие холодные снежинки. Двор общежития опустел, а Эльвира еще долго стояла у окна и смотрела на пляшущие в свете уличного фонаря снежинки, на несущуюся по дороге белую поземку, на сверкающие в окнах домов новогодние елки. На душе было тревожно и радостно одновременно. Следующий день прошел как обычно, если не считать легкого волнения на сердце. После работы Эльвира, не сходя на своей остановке, доехала до центральной городской площади. Там уже давно установили большую елку, построили ледяные горки и всевозможные снежные фигуры. Множество детей и взрослых развлекалось сейчас здесь, в этом сверкающем всеми цветами радуги огненном море. По всей площади разносились музыка и песни. Эльвира ходила среди фигур, осматривая их замысловатые формы. Каталась она и с высоченных горок, зажмурясь и пища от страха и удовольствия. Домой она пошла, когда мороз начал прихватывать нос и ноги. Перед дверью своей комнаты она с удивлением обнаружила стоящие в банке с водой три алые розы. А в двери торчала записка. «Милый эльф, я ждал тебя долго. До завтра». Цветы в разгар зимы казались бесконечным чудом. От них веяло тонким ароматом летнего вечера. Эльвира бережно взяла в руки цветы и, боясь, что занесенный ею с улицы холод повредит этим нежным созданиям, быстро занесла их в комнату. Весь вечер она любовалась розами и думала об Анатолии. А ночью ей снились необычные сны, в которых рядом с нею был ее новый знакомый. На следующий вечер она только успела прийти домой после работы, как в дверь постучали. Это был Анатолий. Как и в первый вечер, он решительно вошел и закрыл за собой дверь. «Привет, эльф! Это опять я. Надеюсь, сегодня у тебя найдется полчаса времени для меня?» С легкой хрипотцой в голосе произнес он. Эльвира только молча кивнула, чувствуя, что у нее от волнения кровь прихлынула к лицу. Вместо получаса пробыл Анатолий у нее весь длинный зимний вечер. Они пили чай с принесенными им сладостями и говорили, говорили, говорили. Эльвире казалось, что они уже очень давно знакомы. От пристального взгляда Анатолия у нее то и дело вспыхивал румянец на щеках. С этого дня Анатолий стал частым гостем Эльвиры. Он был весел, остроумен и щедр, и она от всего сердца радовалась его посещениям. Анатолий рассказал ей, что его отец – мэр города, мать – заведующая горсобесом, а сам он работает машинистом в депо, что у него много друзей, и он практически не бывает дома. Как-то незаметно Эльвира стала меняться. Произошло это после того, как Анатолий однажды, как бы невзначай, проговорился, что с удовольствием познакомил бы ее со своими друзьями, но они ее могут не принять, потому что принадлежат городской элите, и у них другое представление о ценностях. В Эльвирином гардеробе появились модные в то время брюки, мини-юбки и обувь на высоченной платформе. А на полочке перед зеркалом нашли место губная помада, лак для ногтей и другие модные мелочи. Вначале Эльвира красилась только по вечерам, когда ожидала в гости Анатолия, но постепенно стала привыкать к своему новому виду и уже не стеснялась появиться так на улице или на работе. Исчезла и ее длинная детская коса. Вместо нее появилась роскошная химка до лопаток, мимо которой редко кто мог пройти равнодушно. Часто стояла она теперь перед зеркалом или ловила мимоходом свое отражение в витринах магазинов и с удовольствием отмечала, что она действительно хорошенькая. С наступлением весны Анатолий стал ездить на своем мотоцикле, и они часто уезжали куда-нибудь на природу с его друзьями. Среди них Эльвира чувствовала себя несколько неуютно. Ей особенно не нравилось, что ни одна встреча не обходилась без выпивки. Вместе со всеми пил и Анатолий. И она всегда испытывала страх, когда, возвращаясь в город, он лихачил на своем мотоцикле. Но, боясь его обидеть, она никогда не говорила ему об этом, а только сильней прижималась к его спине, когда на высокой скорости ветер свистел в ушах. Однако, когда двое из их друзей после очередной встречи погибли в аварии, Эльвира под разными предлогами стала отказываться ездить с Анатолием. Познакомилась Эльвира и с родственниками Анатолия. Его отец понравился ей своей серьезностью и простотой. От матери же повеяло на Эльвиру холодом, когда она после слов сына: «Познакомься, мам, со своей будущей невесткой!» высокомерным, оценивающим взглядом окинула гостью с головы до ног. И к своим родителям в деревню ездила Эльвира с Анатолием. Встретили их приветливо. Но Эльвира сердцем почувствовала, что Анатолию у них не понравилось, и он не понравился родителям. Во время молитвы перед едой Анатолий стоял с опущенными руками и оглядывал молящихся. Эльвира сложила руки для молитвы, но испытывала мерзкое чувство неудобства перед другом и перед родными. Вечером, когда Анатолия уже устроили в комнате мальчиков, а Эльвира забрала свою кровать, в комнату вошла мать. Она присела на кровати и, проведя рукой по светлым локонам дочери, спросила: «Куда же делась твоя длинная коса, которую я с таким старанием тебе растила?» Эльвира только пожала плечами, не зная, что сказать в ответ. А мать, погладив дочь по плечу, задумчиво проговорила: –